Так прошел весь ноябрь. Я занимался обустройством дома. Почему-то я его даже полюбил. Накупил хорошо оструганных досочек и наделал разных полочек, шкафчиков и прочей мебелишки. Лужайка позади дома была восхитительна. Укрытая от любопытных глаз деревьями, она позволяла находиться на ней хоть голышом. Правда, погода начала портиться. Все чаще идут дожди. Температура воздуха градусов 19-20. Купаться в ноябре я ходил всего один раз. Просто вылезая из воды, замерз, ветер сильный и холодный. Пару раз я уже собирал приятелей на шашлыки. У них это барбекю. Но я удивил Янки, приготовив настоящий шашлык. Всем понравилось. Приятели у меня появились в клубе. Стрелковым, конечно. Первым из тех приятелей, как ни странно, оказался сержант Фоули. Блин, перебежчик, хоть и с настоящим, но все же полученным преступным путем документами, и коп, который вроде бы должен ловить таких, как я, нашли друг друга. Гарольд оказался хорошим человеком, а жена у него, миссис Фоули, замечательно готовила. Сержант уже приглашал меня к ним в дом. Так вот, начав стрелять, меня сразу заметили, и спустя 2 недели ежедневных, хоть и непродолжительных тренировок, люди из клуба предложили мне выступать за их команду на ближайших соревнованиях. Я чуть заикаться не стал, когда узнал, что почти все члены этого клуба — копы. Нет, есть и простые люди, но мало. Полицейские же здесь были основными участниками. Да вот только со стрельбой на дальние расстояния с некоторых пор была беда. Все стрелки превосходно обращались с оптикой до 500 метров. Я же, привыкнув к винтовке и дав постепенно привыкнуть глазам, начал показывать такие результаты, что когда я приходил на стрельбище, люди бросали свои занятия и подходили смотреть. Спустя всего месяц тренировок я из обоих своих калибров выбивал 290, а то и 295 очков. Стрелял сериями по 10 выстрелов. На соревнованиях будет несколько по-другому, но я хотел тренироваться именно так. Еще решил попробовать стрельбу из дробовика по тарелкам. Не понравилось, вот даже и не знаю почему, просто не понравилось стрелять на скорость. Да и зрение напрягалось. Серьезно. А вот когда меня вывезли в пустыню, где любят пострелять всяких сусликов самые точные стрелки, мне действительно понравилось. Стоишь с винтовкой, готов выстрелить в любой момент. Ждешь. Это позже начнут стрелять со штатива, пока все проще. Вкопанная в землю доска исполняла роль большой сошки. Винтовка, уложенная в небольшое углубление на торце доски, и смотрит всегда в одну сторону. Ты тоже все время сосредоточен. Суслик, сука, появляется. Всего на пару секунд, а ведь его еще и просто заметить нужно. Глаза тоже сильно устают, но тут хоть азарт какой-то есть. А с тарелками мне было скучно. Поездив на суслика с неделю, я наконец добыл первую шкурку. Все меня хвалили и одобряюще хлопали по плечу. Еще бы, сами-то местные стреляют по животным не лучше меня, но я-то начинающий. 24 декабря мы с Большим Гарольдом и парой парней из клуба «Полицейский Лос-Анджелеса», а это он так назывался, приехали на ежегодные соревнования в Аризону. Как меня предупредили парни, здесь соберутся самые сильные стрелки Южных Штатов. Общие на всю страну соревнования будут в следующем году, а тут сегодня нечто вроде отборочных. По результатам этих пострелушек отберут 5 человек, кто будет участвовать на главных соревнованиях. Первый приз — $10 000. Кстати, мне хоть и не особо нужны были деньги, еврей кидал и меня здорово проспонсировал, но все же приятно. Соревнования были построены интересно. В дисциплине «Дальняя стрельба» было 30 участников. Готовился я очень серьезно, все патроны собирал сам, полировал каждую пулю, каждую гильзу. Винтовка была подогнана от и до, полностью став частью меня. Стреляли по очереди, 3 выстрела каждый. После того, как отстрелялись все 30, отбираются 15 лучших, а мишени переносят на 100 ярдов дальше. Начинали с 700. Уложив все 3 пули в центр мишени, а то это для меня легкое занятие, я спокойно дождался, когда отстреляются остальные. Серьезных соперников было 3. Один парень из полиции Аризоны, из города Юма, и два морских пехотинца с восточного побережья. Всерьез меня удивил один. Стрелял мужик на загляденье. На 7 сотнях у него в мишени было только 2 отверстия. Одна пуля попала в уже готовое отверстие и расплющилась о предыдущую. Позади бумажной мишени стояли щиты, вот в них пули и застревали. Результат меня немного удивил. Все-таки у меня разброс был чуть больше, примерно 1 сантиметр между всеми отверстиями. Перейдя во 2-й раунд, я также спокойно уложил пули и на 800 ярдов. Спустя 30 минут нас осталось уже 7. После стрельбы на 900 вперед прошли я и 2 военных, полицейский отсеялся. И, наконец, вот она, 1000 ярдов, 900 метров. Расстояние очень серьезное, особенно учитывая поднявшийся ветер. Я стрелял первым, нужно было выдать хороший результат, и я его выдал. Моя сильная сторона была в том, что я хоть и не укладывал пулю в пулю, зато мой разброс был одинаковым, что на 700, что на 1000 ярдов. Просто я никогда не ставил себе задачу попадать дырочка в дырочку. Все тот же 1 сантиметр, 1 вверху и 2 чуть ниже, по краям. Один из пехотинцев попал под порыв ветра, но это он так объяснил свой промах. Да, вот пуля больше, чем на 1 дюйм от других уже был промахом. Наши показатели с лучшим из морских пехотинцев были практически одинаковыми. У противника все же чуть ближе друг к другу, но мои тоже были хороши. Поэтому, посовещавшись, судьи решили сделать следующее. Мишени установили на 1200 ярдов, и если победителя не выявит и эта дистанция, то дальше будет сразу 1500. В прошлый раз, как рассказал Гарольд, до этого не дошло. Этот же пехотинец, мой соперник, уделал своего бывшего конкурента именно на 1200. Это расстояние я тренировал. Но вот дальше... На 1500 я стрелял несколько раз, из 5 выстрелов попадал всего 2, иногда 3 раза, но там было сложнее. Мы тренировались при сильном ветре, в Калифорнии ветра сейчас очень сильные. Здесь все-таки проще. Ветер хоть и порывистый, но слабый и непостоянный, нужно поймать момент. Как и предполагал сержант, 1200 мы прошли 2, причем, что удивило уже всех, мой результат был почти таким же, как и на предыдущей серии, а вот пехотинец явно начал нервничать. Разброс у него был выше, чем у меня, хоть и не намного. Перед стрельбой на 1500 нам дали отдохнуть 30 минут. Я спокойно выпил чашку чая, отказавшись от кофе. Не нужно мне, чтобы мотор начал долбить быстрее. Разогнав кровь нехитрыми упражнениями, я был готов и ждал противника. Как рассказал Фоули, пехотинец выдул аж 2 чашки кофе. Я только порадовался этому. Мишень находилась невероятно далеко. Трогать прицел я не хотел, лишь вел поправку на ветер, так как разглядел, что местность возле мишени немного повышается. Так как у меня был лучший результат на прошлой дистанции, стрелять я должен был 2-м. Лежа на своей позиции, я слышал, как приятели-пехотинцы зудели у него над ухом. Один было хотел подойти ко мне, но тут уже выступил Гарольд, встав у того на пути. «Ага, своему покоя не дают, так еще и меня хотели развлечь». Морской пехотинец попал всего 2 раза. 1 пуля прошла мимо, и у меня теперь появился хороший шанс его уделать. Надо только положить все 3 мишени, и все. Но судьба злодейка и мне подкинула сюрприз. 1 из моих пуль ушла чуть выше. Вроде я даже видел, как колыхнулась бумага. На такой дистанции мы уже стреляли не в десятку, а просто в мишень. Тут было важно просто попасть. Когда помощники притащили мишени, я обалдел. Я действительно зацепил край мишени. Там даже небольшой надрыв от пули был. А вот 2 другие были... Черт! В десятке. Пехотинец же стоял бледный, ему сейчас предстоит мне кубок передать. 2 попадания, причем 1 в самый край мишени, 2-й да по центру, но это было хуже моих результатов. «Давайте еще дальше. Там и посмотрим, кто кого», — вдруг заявил вояка. «Правило есть правило. 1500 ярдов — конечный вариант», — объявил судья. «Ну а что тут такого? Передвиньте на 100. «Результат есть результат, молодой человек. Вы все равно поедете на чемпионат страны. Зачем же нарушать правила?» «Ладно, черт с вами», — фыркнул пехотинец и вдруг бросил мне. «Что, выскочка, боишься еще раз выстрелить?» «Да, вроде был такой уравновешенный парень, а тут...» «Чего бы это?» — спокойно произнес я. «Можно ли нам продолжить соревнование?» Это я обратился к судьям. «Согласно правилам и протоколу соревнований, в дисциплине победили вы, мистер Барнс. Но если вы хотите, можете продолжить». «Да, поставьте мишени на милю». Все вокруг охнули. Слышно было, как перешептывались стрелки и зрители. «Слышали? Он милю попросил». «А я что, думаете, не боюсь?» «Да сам не знаю, смогу ли. На такую дистанцию я стрелял всего считанные разы, попадал и того меньше. Очень далеко. Пуля уже теряет скорость, любой порыв ветра снесет ее, как пушинку». «Это много для наших винтовок», — начал было пехотинец. «Ну, из своей я стрелял как-то на такое расстояние. Попробуем». «Ну ладно, ты первый», — ответил военный. Я улегся на место и стал ждать, когда установят мишени. Гарольд, зная, что я не люблю болтать, когда стреляю, предпочел отойти и увести всех мешающих. Достав три патрона с чуть большей навеской, я по очереди затолкал их в магазин. Когда дали команду, я сделал серию выстрелов буквально за 5 секунд. А чего тут вылеживать? Пехотинец готовился долго. Да и между выстрелами паузы были большими. Наконец, спустя какое-то время, я спокойно курил в компании сержанта и других копов из нашего клуба. Притащили мишени. «Мистер Барнс, вы просто волшебник!» — воскликнул один из судей. 2 попадания из 3 на дистанции 2000. Я такого и не видел никогда. Похоже, у нас появился новый чемпион!» «Спасибо. Я старался», — скромно ответил я. Меня тут же принялись обнимать и хлопать по плечам, пожимали руку и хвалили. «Пехотинец!» «А чего пехотинец?» «Промахнулся он. Ни разу не попал. Он в сторонку ушел, ругаясь с друзьями». «Кубок, как я хотел 2 месяца назад, был моим. По традиции я отдал его Фоули. Гарольд установит статуэтку в офисе клуба. А статуэтка красивая». Когда мы вернулись домой, меня вдруг вызвал на разговор сержант. «Слушай, Джейк, но ведь у тебя нормально со зрением. Медкомиссию ты пройдешь. Приходи работать к нам. У нас создают спецотряд после того бунта, что устроили тут летом мексиканцы. Принято решение о создании спецподразделения. Там по штату должен быть хороший стрелок. Будешь снайпером. Не все ж дома-то сидеть, да наследство на патроны тратить». «Я подумаю, Гарольд», — просто ответил я. «На самом деле мне это уже предлагали, пока я отказывался». «Черт, ну где я и где полиция? Вы о чем?» Как бы то ни было, но я все же принял предложение сержанта. Вот не думал, что меня возьмут даже по возрасту, не мальчик я уже. Но сержант мне давно рассказал, что их лапт здорово прорядили во время войны. Наверное, половину департамента призвали в армию. Проверяли меня серьезно, если честно, то реально чуть не обделался, когда услышал, что проверка займет чуть не месяц. Хоть и уверял тогда итальяшка, который сделал мне эти документы, что они настоящие, но сомнения были. Он ведь не думал, что по поддельным бумагам человек в полицию служить пойдет. Но оказалось, что за мной ничего нет, причем вообще. Не смогли восстановить только несколько месяцев из моей жизни, говоря, что я нигде не засветился в это время. Я отделался тем, что рассказал о походе в составе конвоя. На это тоже возникли вопросы. Ни одна вербовочная компания не подтвердила мои данные. На это у меня был готов другой ответ. Они бросили меня в России, зарплату не выплатили. Конечно, теперь они будут отрицать, что я вообще у них был, иначе придется денег много выложить. Как ни странно, но мне опять поверили. Мне еще повезло, что тот, чьи документы стали моими, никогда не привлекался полицией, иначе были бы фотографии, а так все прошло хорошо. Но я рано обрадовался возможности начать работать в американской полиции. Мне даже форму не выдали, а отправили в центр подготовки снайперов. То, что я попал, я понял, едва прибыл на место. Помните фильм «Солдат Джейн»? Просто там наглядно показана работа инструктора. Прибывшим со всей Америки курсантам, а нас было 30 человек, было объявлено, что мы вообще не люди, а полное говно, и что сержант за 3 месяца постарается выбить из нас это дерьмо и сделать людьми. Ну, Фоли, ну, чертов коп. То, что творилось в центре подготовки, даже описать тяжело. Издевались над нами так, будто бы готовили этаких Рэмбо. Причем я-то понимал, что ничего особенного в нашей будущей работе нет. Зачем такое издевательство, ума не приложу. Каждое утро в дождь и грязь мы в одних штанах бежали 5 километров по пересеченке. Для меня-то фигня, мы, помню, бегали в полной выкладке, иногда еще и в противогазах. А вот другим парням было тяжело. Через месяц ушли 2. К концу 2-го еще 3. В итоге, когда начались экзамены, нас в отряде оставалось 23 человека. Но это были уже не те мальчики, что пришли сюда 4 месяца назад. Весь последний месяц мы только стреляли. С утра и до вечера, с перерывами на прием пищи и получасовой отдых. Никогда не думал, что можно за месяц расстрелять ствол у винтовки в хлам. Оказывается, вполне можно. С первого дня обучения я решил для себя одно. Раз уж решил устраивать новую жизнь, то постараюсь сделать все, чтобы стать лучшим. Это как с кубком, или первый из проигравших. Так и вышло. На экзамен я шел последним, передо мной его сдали 15 человек из 22, а сейчас моя очередь. Экзамен был узкоспециализированный, предстояло сделать всего 1 выстрел. Но зато какой! С расстояния 150 ярдов мне нужно было успокоить преступника, взявшего заложников. Сложность была вот в чем. Автобус без стекол был заполнен воздушными шариками. К каждому сиденью был привязан свой. Шарики были цветными, среди них будет один, который и надо поразить. Цвет шарика, обозначающего преступника, мне скажут в последний момент. «Он рядом со мной у оки-токи лежит, вот по ней и сообщат». Между шарами расстояние в 20 сантиметров, плюс автобус без стекол, поэтому внутри гуляет ветер, и шары постоянно в движении. Узнав условия, я сразу отверг предложенное мне место на крыше 2-этажного дома. Сверху вниз попасть так, чтобы не зацепить другие шары, будет невероятно тяжело. Как я уже сказал, прошли экзамен 15 парней с погрешностью плюс 1. Это означало, что у них были жертвы среди заложников. Допускалось зацепить лишь 1 лишний шар. Спросите, откуда допуск по заложникам? Так он везде есть, только хрен кто об этом когда расскажет. А так экзаменаторы понимают, что будь на месте воздушного шарика голова преступника, то вряд ли пуля пролетит сквозь нее и заденет кого-то еще, маловероятно. Допускать даже 1 жертву я не хотел, поэтому настаивал на том, чтобы сменить место. Мне предоставили выбор, но дистанцию и угол обстрела я менять не должен. С такого расстояния видеть я буду хорошо, даже и без оптики, главное, цвета не напутать. Видел я уже, что синий и зеленый почти одинаковые, не поспоришь ведь. Больше всего бесило то, что преступника мне назначат слишком поздно. Могу пропустить момент для хорошего выстрела. Я занял позицию за углом одного из бутафорских домиков на полигоне. Стрелять я собирался стоя, да, и этому тоже научился. До 400 ярдов вполне могу выдавать хороший результат. Осматривая улочку, на которой должен появиться автобус, я отмечал про себя, как хорошо тут поставлено обучение. Такие декорации забабахали. Тут, оказывается, фильмы снимают. Да-да, Голливуд forever. Внезапно рация затрещала, мне сообщили, что автобус вот-вот появится, и нужно быть готовым принять сигнал от наблюдателей. Тут все завязано на постоянный контроль. Да, у нас такого, наверное, нет. Только когда наблюдатель, что будет ближайшим к автобусу с преступником, подтвердит мне цель, только тогда я и смогу стрелять. Автобус вырулил из-за угла за 3 перекрестка от меня. В прицел я видел его насквозь. Да, действительно, очень сложная задача. Ладно, хоть водителя там нет, автобус тащит на тросе. Когда транспорт уже приблизился, став ближе к 50 ярдов, я получил сигнал подтверждения. Коричневый как принял? Услышал я по рации. «Принял!» Крикнув в ответ, я бросил рацию и вновь поймал в прицел салон автобуса. коричневый. Черт, не вижу я такого. У меня начала подниматься волна страха. Страха того, что я могу не распознать коричневый цвет на фоне других темных шаров. Все-таки в автобусе не было подсветки, распознать цвета очень трудно. Один из парней вообще подпустил автобус на 20 ярдов, пытаясь различить зеленый цвет. И провалился, так как объявили, что преступник начал расстреливать заложников. И все-таки коричневый цвет я увидел. И даже не слишком поздно, ярдов 120 было до него, вполне допустимо. Осознав, что занял хорошую позицию, я замер и... Эхо выстрела пролетело между домами и исчезло. Винтовка, вернувшись в прежнее положение, дала, наконец, возможность увидеть, попал ли я. Хотя, о чем это я? Нас отучили мазать уже давно. Нет, я не опасался за промах. Я не хотел допускать жертв среди гражданских. «Курсант Барнс, вернитесь на исходную, экзамен закончен», — проговорила рация искаженными помехами голосом сержанта Нортона. «Есть, сэр», — ответил я и, закинув винтовку за спину, пошел к выходу с площадки. Результат я еще не знал, так как мне было непонятно, были в автобусе еще лопнувшие шары или нет. Оказалось, я снова победил. Я так этого хотел, что когда получил, даже не поверил вначале. Слишком сложное было задание. Но я прошел его. Прошел лучше всех. Из центра я возвращался в Калифорнию в звании капрала. Нехрен какое звание, но уже не рядовой. Тут вообще интересная чехарда со званиями. Все пришедшие в полицию из академии зовутся офицерами. Но это не означает звание, скорее это просто должность. Я получил капрала только потому, что служить буду в спецкоманде снайпером, преступления мне не раскрывать и на земле не служить. Да, в Союзе до старшины дослужился, тут теперь начинаю карьеру, и кто знает, чем она закончится. Супруги Фоули встретили меня как родного. Без стеснения показав Гарольду кулак, на что он ни капли не обиделся, я обнял обоих супругов. «Ну как?» Вечером после плотного ужина мы сидели на веранде у Фоули и разговаривали. «Тяжеловато, но, как видишь, я теперь в штате. Да, нам прислали твое дело, ты лучший из команды. Я уже жалею, что заставил тебя туда пойти». «Это почему же?» — позволь спросить. «Тебя будут дергать». «Поясни», — попросил я. «А что пояснять? Ты сейчас лучший снайпер на западном побережье. Что тут тебе еще пояснять? Могут выдернуть на любую заварушку, ладно, хоть возраст у тебя уже не мальчишеский, а то бы мигом в армию забрали. Армейские быстро подсуетятся, на скопов они вообще не спрашивают». «Да, мне уже вот-вот 28 стукнет, вряд ли я понадоблюсь армейскому командованию. Как же я заблуждался, но об этом я узнаю спустя полгода». Будни снайпера спецподразделения полиции штата Калифорния были скучны и вызывали лишь зевоту. Тренировки, которыми нас пугали в центре, были только на бумаге. Каждый раз, когда я просил о занятиях, на меня лейтенант смотрел как на идиота. График только и радовал. Сутки я сижу на базе в полной экипировке, того требует инструкция. Тут вообще в туалет сходить, и то инструкцию нужно выучить. Скучно. Зато после смены я имею 2 суток личного времени. Сначала отсыпаюсь, спать во время смены нельзя вообще, хотя это, на мой взгляд, чушь. Что собой представляет спецназовец, усталый от ничего не делания, со слепающимися глазами, рассказывать, думаю, не стоит. Одно радует. Благодаря куче инструкций здесь почти не бывает проверок. То есть команда спецподразделения полиции, находясь на базе, просто ждет вызова. И все. Только через месяц, когда я уже было совсем отчаялся, наконец поступил вызов. Губернатор штата собирает пресс-конференцию, будет агитировать молодых парней идти в армию. Ну а нам нужно обеспечить безопасность. Это был серьезный вызов. Здесь, в Южных Штатах, всегда были сильны протестные настроения. Тут куча иммигрантов, они в основном воду и мутят, да и постреливают частенько. Снайперы здесь, как и везде, наверное, работают пока в одиночку. Пытался довести до начальства идею со 2-ми номерами, но был послан учить инструкции. Больше с предложениями я к начальству не ходил. «Ястреб-1, полный контроль, минутная готовность», — прозвучал в рации. «Ага, Губер, значит, сейчас выйдет». Внимательно осматривая округу в бинокль, вот тоже по инструкции я должен сидеть, прилипнув к прицелу. А что это за наблюдение, если стрелок не может оторваться от прицела? Что я в него увижу? Преступники ведь не будут ко мне прямо в прицел лезть. Купил у старого МакАртура себе старенький бинокль. Вот с ним и работаю. Принял, Лиса-5. Вот еще этот зверинец с позывными. Я понимаю, у амеров принято, чтобы позывные звучали круто, но баловство все это. Наблюдаю в бинокль выход губернатора на маленькую сцену, что изготовили для него к выступлению. Обшариваю толпу, хотя это и не мое дело. На земле другие работают. Мое дело — крыши, окна домов и прочее. Внезапно вижу что-то неправильное. Именно в толпе. Лиса-5, здесь Ястреб-1. Черт, как же долго все это выговаривать. Слушаю тебя, Ястреб-1. Сектор-2, белый мужчина, в опущенной руке предмет, похожий на оружие. Ястреб-1, наблюдайте за своим сектором. Грубо оборвали меня по рации. А, да пошли вы. Бегло осмотрев округу в сотый раз, не замечаю ничего, что могло бы быть опасным. Возвращаюсь к толпе. Поздно. Мужик с пистолетом, а в руке у него был именно пистолет, уже стреляет. Рация разрывается воплями, но я не слушаю. Приклад винтовки уже прижат к плечу. Выстрел. Успеваю заметить, что никого из гражданских, кроме преступника, я не зацепил, и все благодаря тому, что выстрелил я в правую лопатку. Пули-то я сам делаю. Они не пробивают тело насквозь, но, правда, наносят серьезные повреждения». Просто по опыту войны с немцами спиливаю кончик у пули и пороха кладу чуть меньше. Вот она и рвет мясо, но не пробивает на вылет. Мужика бросило вперед. Падая, он кого-то подмял под себя, вроде женщину. Но дамочке это ничем не грозит, преступник обезврежен, ему не до этого. Сквозь ор на улице слышу, как рация надрывается, различая только что-то о белом «Шевроле». Поднимаю взгляд выше и осматриваю разбегающихся людей. «О, а кто это так живо улепетывает?» «Белый автомобиль, выписывая странные кренделя, пытается проехать через многочисленную толпу людей. В прицел вижу, что у водителя в руке пистолет, а рядом с ним пассажир с ружьем. Выстрел, затвор назад, вперед, еще выстрел, опять затвор назад. Вылетевшие гильзы звонко прыгают по асфальту. Стрелял я в двигатель, пробил, не пробил, но машина явно потеряла скорость». «Точно». «Бандиты. Теперь уже нет в этом сомнений. Выскочив из авто, бросаются на утек. Люди вокруг, видя оружие в руках этих мужиков, начинают орать еще громче и бросаются кто куда. Вашу мать! Вот ведь трусы! Чего мельтешить-то? Увидел опасность, сядь и не отсвечивай, меньше вероятность попасть в заложника или трупы. Надо отдать должное преступникам, они пока ни в кого не стреляют, просто расталкивая людей, пытаются сбежать». «Ястреб-1, здесь Лиса-2, слышу из радиостанции». «Здесь Ястреб-1, слушаю, Лиса-2». «Преступники вооружены, уходят вниз по 72-й». «Цель подтверждаю, работать не могу, много гражданских». «Приказываю открыть огонь, грубо оборвали меня». «Вашу мать!» «Черт, надеюсь, русского языка начальники не понимают, один из бандитов на секунду оказался на открытом пространстве». Бегущие девушки, что закрывали его от меня, как будто споткнулись и упали, открывая бандита. Стреляю я быстро, затвор щелкает, как у пулемета. Перезарядить уже не успеваю. «Черт, да девчонки же ранены!» — пробормотал я и вызвал на связь командира. Объяснив то, что вижу, был успокоен. Наши люди, что были в толпе зевак, уже крутят последнего преступника. Тот, в которого я попал, лежит на земле и орет. Еще бы, ему я попал туда же, куда прежде засветил стрелку, ранившего губернатора Калифорнии. Вечером я получил выговор за то, что влез не в свой сектор, оставив без наблюдения тот, что должен был отслеживать. Вот так. Я Губеру жизнь вроде спас, а про это даже и не заикнулись. Лейтенант, что был у нас начальником, командиром, то есть, даже вскользь не упомянул. Да и хрен бы с вами. Надоест, вообще уйду. Правда, год отслужить надо, просто так не отпустят. А за дисциплинарные взыскания могут и в патрульные перевести. А мне оно надо. Я-то шел в полицию, думая, что работа будет интересной. Да и чтобы не закиснуть, а тут Сплошной бюрократизм, наверное, хуже, чем в Союзе. День за днем, смена за сменой, я послушно выполнял обязанности. Не выступал, не лез вперед, вообще просто служил. В команде меня не взлюбили. Замкнутый, с деньгами, легенда о наследстве давала возможность жить, как хочу, я ни с кем не поддерживал тесных отношений. Нет, с ребятами из клуба я был другой, но там и люди другие. Тут же стукачи и жополизы. На соревнования по длинному выстрелу меня не пустили. Я теперь какой-то секретный специалист, мать их за ногу. Узнал от Фоули, что выиграл чемпионат Америки какой-то парень из Аризоны. Тот пехотинец, что проиграл мне на предварительных в прошлом году, вылетел в полуфинале. Аризонец же стрелял, как и я тогда, на милю. Попал всеми тремя пулями. Молодец. Я бы, наверное, уже не смог бы показать класс. Меня так задрали с короткими дистанциями, что пострелять далеко просто не получалось. В смысле, времени не было. В выходные я перестал постоянно бывать в клубе. Наверное, остыл. Одно дело, когда это хобби, совсем другое, когда работа. Я на службе по 3 часа в смену стреляю, патроны-то халявные, правда, все на дистанции до 400. Надоело. Правда, я стал таким мастером на этой дистанции, что наверняка переплюну любого. Стреляя на 300 ярдов, я укладываю 5 пуль в круг размером с доллар. Монетка такая. Да и дальше могу, да вот все не получается получить разрешение. Все тренировки-то по плану. Что напишут, то и делаем. Сегодня после смены подрался с 2 коллегами. Закончив дежурство и приняв душ, не нашел своей одежды. Шкафчик был заперт, а ключей не было. Увидев, как эти 2 дебила ржут, собирая толпу в раздевалке, просто подошел к шкафчику одного из них и взял его рубашку. «Положи на место», — фыркнул Рик, один из этой парочки, что не любил меня всеми фибрами души. Парень он рослый, белобрысый, истинный ариец. Мать его. Второй, такой же накачанный, Стив, только поддакивал Рику. «Ну, так и вы положите», — спокойно произнес я и обмотал рубашку вокруг бедер. «Ты чего сделал, урод?» — взревел Рик. «Да, он заносчивый, а распаляется, как спичка. Дойду до дома, завтра верну». «Ты моей рубашкой жопу обвязал!» — вопил Рик. «Ну я же не насрал в нее, чего ты орешь-то?» — деланно удивился я. Это было последней каплей. Рик с воплем бросился на меня, отводя руку за спину, надеясь раскатать меня в блин своим пудовым кулаком. Сделав полшага назад, я пригласил его ближе. Чуть потеряв равновесие, Рик провел 2-й удар. Кулак просвистел в 1 сантиметре от моего носа. Больше терпеть я не собирался. Сначала-то решил, одумается парень. Поднырнув под его правую колотуху, просто поймал огромную ручищу и, заломив назад, дал пинка уже развернувшемуся ко мне спиной дурачку. Не ожидая такого подвоха, до сих пор я на их шуточки старался не реагировать, Рик умчался головой в чей-то шкафчик. Разнимать нас никто не спешил, поэтому, сделав шаг вперед, просто спросил: «Ну, одумался?» «Ты, сука, за это ответишь», — выпалил Рик и попытался развернуться. «Какой там? Я схватил его за правую руку и взял ее на излом». «А так?» Рик уже начал просто беситься, он выкрикивал проклятие и все пытался достать меня ногой. Стоял я к нему в полоборота, прикрывая телом уязвимые места. Как подкрался 2-й, тот, который Стив, я просто не услышал. Удар по голове был очень сильным. Не знаю, что они хотели сделать со мной, но у них явно получилось. Очнувшись посреди раздевалки, суки, остальные-то ведь все видели и просто срулили, оставив меня валяться без сознания. Сев на полу, я обнаружил себя голым и посмотрел на свой шкафчик. Дверца была приоткрыта. С трудом встав, голова кружилась, и, подойдя к шкафчику, обнаружил его полностью пустым. «Нет, ребятки, в эту игру можно играть и вдвоем». Подняв с пола брошенные трусы, я, натянув их, пошел к выходу. На дворе вновь стоял октябрь. Как и год назад, было довольно тепло, но ветер, а еще и накрапывающий дождь, вывели меня из себя. Решив, что просто так я это не оставлю, побрел домой. Вечером, сидя в кресле, я прикидывал, сколько такая травля может продолжаться. Но решение, как действовать, уже созрело. Только вот учить жизни я буду этих говнюков не сейчас. У меня есть время, чтобы все засранцы получили свое. Время для обдумывания у меня появилось благодаря тем же дебилам. Я банально заболел. К утру поднялась высокая температура, появился насморк. Аптечки у меня не было, поэтому надо было идти к врачу. Одевшись так, словно врач живет на Аляске, а не через квартал, я вышел из дома. Поход к врачу занял у меня около часа. Быстро, я знаю. Теперь я был официально на больничном, еще и уколы делать придется. Строго у них тут. В России, матушке, мне бы максимум парацетамол прописали, и все. В Союзе вообще бы внимания не обратили, а тут все серьезно. Позже узнал, что это из-за службы. Больничный тут оплачивают ровно неделю, выздоровел или нет, дальше сиди за свой счет. На третий день я, взяв такси, съездил за город на одну из ферм. Набрав стеклянную банку навоза, не знаю, кто из скотины таким жидким валит, но глаза жрет, что твой скипидар. Сегодня в 3 дня у подразделения стрельбы все будут на полигоне, вот и порезвимся. Обоим дружбанам я навалил навоза в ботинки, да еще по маленькой баночке поставил на шкафчик, так, чтобы при открытии баночка обязательно бы упала на владельца имущества. Дополнительно измазал ручки на шкафах. Достал джинсы обоих драчунов ножницами, вырезал дыры на заднице. Нет, я прекрасно понимаю, что все это ребячество, и они сразу поймут, кто это сделал, но я не собирался это скрывать. Что они мне сделают? Просто в тот раз я не ожидал, что второй Стив будет настолько подлым, что ударит в спину. Один на один я их обоих в землю втопчу, не посмотрю, что такие здоровые. Чем больше шкаф, тем громче падает. Это как раз про этих громил. Они пришли ко мне домой вдвоем, вечером, чисто одетые, переоделись и вымылись, видимо, после навозного душа. Не здороваясь, попытались сходу войти в дом мимо меня. «Тормозните-ка, ребятки, а то штраф получите за превышение скорости. Я уже пообщался с Фоули, интересуясь, что мне будет. Тот предупредил, что будет суд, если они на меня заявят». «Слушай нас внимательно, урод. Ты завтра же подашь рапорт на увольнение. Иначе...» Что иначе, мне показал молчаливый Стив. Жест шикарный, ребром ладони по горлу. «Сколько вам лет, дятлы?» Блин, опять я пытаюсь говорить русскими оборотами, переведя их на английский. Чушь получается. «Чего?» Явно не ожидая такого вопроса, спросили двое из ларца. «Того, сколько вам лет обоим, спрашиваю. Бить-то вас уже можно или нет?» «Мы тебя все равно сломаем, рано или поздно». «Да чего ж так неопределенно? Ты вроде, Рик, давно пытаешься меня уделать, да вот незадача, что-то тебе все время мешает». «Если понял, держись подальше от нас», — вставил Стив. «Нет, ребятки, это вы не поняли. Смерти я не боюсь, да и не хватит вас для этого», поднимая руку так, чтобы борзые копы увидели пистолет, зажатый в ней. «Так, мальчики, идите отсюда по-быстрому, а то я на своей территории оформлю как взлом». Эти двое, хоть и дурачье, но все же понимают, что я прав. Завалю их прямо тут, и нифига мне не будет, даже ввиду того, что они копы. Ушли, озираясь и кидая такие взгляды, что я поневоле задумался. Что могут сделать люди при полномочиях человеку, который им мешает? Да что угодно, начиная от подставы и кончая простым убийством. 2 дня прошли спокойно, я ходил на уколы и принимал лекарства. Болезнь вроде отступила. Интересно все же, в Сталинграде были такие холода, что струя замерзала, не долетев до земли, и хоть бы что, а тут? Вечером, на 7-й день моей болезни, ко мне в дверь позвонили. С пистолетом в руки я подошел к двери. «Кто там?» — спокойно спросил я. «Капрал Барнс?» Тон был настолько официальным, что я поневоле спрятал пистолет за пояс штанов. «Я-то Барнс, а кто вы?» Не открывая дверь, дерзко спросил я. Просто голос был не похож на голоса тех, кого я знаю. «Вам повестка, распишитесь». «Опа! Это еще что за нафиг?» Открыв дверь не полностью, цепочка мешала, но снимать ее не стал. Я увидел солдата, самого настоящего морского пехотинца. «Какая в задницу повестка?» Растерявшись, спросил я у рядового. ответ коменданта на ваш рапорт, сэр». «Чего?» — растягивая гласные, удивился я. «Вот, распишитесь, сэр». С этими словами солдат протянул мне конверт и, дождавшись, когда я поставлю подпись, убежал. Как дурак, забыв даже закрыть дверь, я стоял с конвертом в руках и хлопал глазами. Рванув край, все же заставил себя начать читать. «Капрал Барнс, сообщаю вам, что на вашу просьбу перевести вас в корпус морской пехоты США получен положительный ответ. Командование корпусом в Калифорнии находится по адресу. Ждем вас с нетерпением, капрал. Удачи». Письмецо меня не удивило, оно просто оторвало меня от реальности. Куда я там просился? В КМП США? Я что, больной, что ли, или это венцо делает, что я попиваю почти каждый день? В общем, дело обстояло так. 2 дня назад я послал письмо в корпус, прося взять меня на службу. Командование корпусом сделало запрос в наше отделение. Там подтвердили мою квалификацию и дали добро на перевод. Вот так маму Янки через 7 коромысел. Чего паникую? А вы думаете, что во время войны меня, как далеко не хренового спеца, будут держать здесь, в свободной стране? 3 раза, ха, светит мне в уже скором будущем дорога дальняя в Гейропу. А фиг ли я там забыл? 3 дня обивания порогов высшего руководства полицейского управления не дали ничего. За исключением того, что я узнал, каким образом я написал прошение о переводе, а сам не помню. Да, конечно, эти 2 козла обстряпали, а имея в руководстве приличную лапу, им это удалось легко. Напрасно я возникал, оба начальства и полиции, и корпуса морской пехоты только разозлились на меня. Под самый Новый год я прощался на пирсе Лос-Анджелеса с семейством Фоули и остальными приятелями по стрелковому клубу. «Ты извини, Джейк, что так вышло, я правда не думал, что так выйдет», — сокрушался Гарольд. «Да ладно, зато я хоть теперь действительно спец, а это уже дает возможность выжить». «Да уж, да и война эта, думаю, скоро кончится». «Ага, 1/2, может, чуть больше». «Тоже так считаешь?» — вскинул брови Гарольд. «Да я уверен, помяни мое слово». «Вот, держи, пошли по указанному адресу. Я передал сержанту письмо в запечатанном конверте. Написал вчера о Браше, доктору из Нью-Йорка».